Глава 16. Когда я взял в руки телефон, увидел 17 пропущенных вызовов. А я-то думаю, чего там все играет и не останавливается? Звонил отец, Обухов, Настя и даже Курлянский. Долг звал перезвонить сначала главному лекарю, но я начал с отца. Трубку он поднял сразу. «Ну, как там у тебя дела, Саш?» – встревожно спросил он. «Мы очень волнуемся». «Да как у меня дела? Работаем», – хмыкнул я. «Ничего из ряда вон выходящего, просто много работы». «Это она?» – уточнил он. «Да, она, но теперь уже не так страшно. Тяжелых больных подлечиваем магией, а сам микроб отлично убивается антибиотиком. Если бы не Курлянский, было бы море трупов, а так считанные единицы». «Это да, вовремя Готхард Вильгельмович придумал это лекарство. Представляю, как создатель этого зловредного штамма Ерсинии сейчас себе волосы на попе рвет», – хмыкнул я. «О, господи, сын, откуда такие странные ассоциации с самоистязанием?» – хохотнул отец. «Я ведь это себе наглядно представил». «Слышал где-то, уже не помню где», – соврал я. «Не скажу же, что в моей прошлой жизни это было очень ходовое выражение. У вас там как дела? Все нормально? Вспышки нет?» «Если честно, понятия не имею», – ответил отец. «Ходит тысячи разных слухов, один другого хлеща. Но пока официального подтверждения нет. Команды снаряжаться в противочумные костюмы из коллеги не поступало, а вот в ближайшие пригороды поехали несколько бригад. Это все, что я знаю». «Понятно», – вздохнул я. «Будем надеяться, что у них ложный вызов, как я считал вначале здесь. Первые двое пациентов к чуме не имели никакого отношения». «Зараженных много?» – спросил отец. «В процентном соотношении сложно сказать, мы же только начали». «Понятно», – тихо произнес он. «Ты там береги себя, Саш». «Да, пап, хорошо, постараюсь», – сказал я и положил трубку. Пока разговаривал с отцом, до меня дважды пытался дозвониться Обухов, что предопределил ему следующий звонок. «Степан Митрофанович, что-то случилось?» – сразу спросил я. «Хрен до тебя дозвонишься, Саша», – воскликнул мэтр. «А ничего, что мне в противочумном костюме сложно отвечать на телефонные звонки?» – парировал я. «Ладно, бог с ним, что там у тебя?» – спросил он уже более спокойным тоном. «Зараженных много, работаем», – коротко ответил я. «Не рассказывать же про каждый конкретный случай». «Другие вспышки есть?» «Пока нет, но все наготове», – ответил Обухов. «Там к тебе в гости тот же майор контрразведки поехал разбираться. Говорит, что есть подозреваемые, причем на высшем уровне. Фамилии не говорил. Но я боюсь, когда мы их услышим, будем в шоке». «Мои предположения правильны? Назревает госпереворот?» – зачем-то спросил я, хотя прекрасно понимал, что это не телефонный разговор. «Похоже на то», – задумчиво произнес Обухов. «Но наше с тобой дело – служить людям и их здоровью, а эти вопросы будут решать специально обученные люди из соответствующих структур». «Согласен», – хмыкнул я. «Но пусть приезжает этот ваш майор, пообщаемся. Он вроде неплохой человек». «Он такой же мой, как и твой», – хмыкнул Обухов. «Жду от тебя цифры по заболевшим, вылеченным, умершим». «Сейчас до лагеря доберусь, и все будет», – пообещал я и положил трубку. Странно, отец сказал, что несколько бригад поехали в пригороды, а Обухов сказал, что других очагов нет. Просто слухи? Настала очередь Насти, но коллеги смотрели на меня уже с угрозой. Они недавно вышли из домов неподалеку, подошли к моей машине и ждали, когда я закончу разговаривать. «Может, нам в лагерь пора, Сань?» – напряженно произнес Юдин. «Что-то и есть уже хочется». «Все, едем, ребят», – сказал я, написал Насте «перезвоню» и сел за руль. А еще я совсем забыл про Курлянского. Вдруг он хотел сообщить что-то важное? Наш временный лагерь как раз принимал свои объятия усталых работников. Все по очереди проходили через усиленный санпропускник и попадали сразу в столовую, откуда довольно вкусно пахло. Может, кто и не любит полевую кухню, а я ее обожаю, потому что романтика. Если бы не приведшие нас сюда обстоятельства, то был бы кайф. Вот казалось бы, что может нравиться в палаточном отдыхе? Ни тебе нормальной кухни, ни души с туалетом. Но тут я, конечно, преувеличил, у нас все это было в наличии. А спать в палатке на земле – это нам тоже не грозит. Здесь вполне приличные раскладушки с мягкими матрасами. Короче, комфорт во всех проявлениях. После довольно сытного завтрака неминуемо потянул сон, чего я себе никак не мог позволить. «Ну, может, хоть полчасика вздремнем?» – заныл Юдин, сложив губки бантиком. «Нет, Илюха», – покачал я головой. «Нас ждут большие дела, так что вставай и пошли дальше пахать». «А ты тогда чего расселся?» – недовольно бросил он. «Я Обухову отчет отправлю о проделанной работе и тоже встаю», – ответил я. В следующий раз отчетом ты заниматься будешь». «Не-не-не-не, это уже как-нибудь без меня», – запротестовал Юдин, выставив ладони вперед. «Ну, вот и не выпендривайся тогда», – хмыкнул я, отправляя отчет главному лекарю. «Поехали, нам целый микрорайон поручили в новострое. Думаю, там будет не скучно». «А так хотелось бы уже поскучать», – произнес Сальников, забираясь на свое место. «Уже никто не против был бы поскучать», – хмыкнул Виктор Сергеевич. «Но пока что придется попотеть». Через 5 минут мы уже были в нужном районе. Я поставил машину на парковку в центре. Мы вышли и осматривались по сторонам. Нас окружили новые, относительно недавно построенные высотные человейники. Даже страшно представить, если в каждой квартире чума, сколько нам понадобится времени, чтобы это все обойти. Я проверил список адресов и отдал по одному дому дуэтам постарше и помладше. Нам с Марией я выбрал самый зачумленный. Одна только надежда, что здесь нет квартир с 3 ярусами спальных мест по периметру каждой комнаты. Я предложил, а Мария не отказалась, подняться на лифте на последний этаж и обходить квартиры сверху вниз. Начало было очень даже жизнеутверждающее. На первые 3 квартиры мы в сумме потратили не больше 10 минут. Дело ограничилось осмотром, выдачей таблеток и рекомендациями. А вот дальше все было намного грустнее. Видимо, эти заразились раньше. Следующую дверь открыл мальчик лет 12, увидел нас в костюмах и тут же снова закрыл. Я даже не успел ставить ботинок, чтобы у него это не получилось. Я все же успел заметить у него характерные признаки этой новой чумы, так что в квартиру нам надо попасть. «Мальчик, открывай!» – громко сказал я и снова нажал на звонок. «Мы лекари из Санкт-Петербурга. Приехали бороться с эпидемией». «Ага, лекари, вы бандиты какие-то в масках!» – прокричал он с той стороны двери и открывать вовсе не спешил. «Это не бандитские маски», – начал я объяснять. «Это респираторы. Мы специально надели противочумные костюмы, респираторы и перчатки, чтобы самим не заразиться. А иначе кто тогда вас всех лечить будет, если мы сами заболеем?» «Я вам не верю», – с истеричными нотками в голосе прокричал пацан. «Уходите, а то я полицию вызову». «Да полиция нам только поможет», – хмыкнул я. «Но их долго ждать, а у нас нет времени, заболевших очень много». «Слушай, ну задай поиск в сети в телефоне, что такое противочумный костюм». За дверью на некоторое время воцарилась тишина. Мы терпеливо ждали. Наконец замок снова щелкнул, дверь открылась. На парня было страшно смотреть. Кроме явной клиники инфекции в разгаре, еще в комплекте испуганные глаза и трясущиеся коленки. «Привет, малой», — сказал я и похлопал его по плечу. «Да не переживай ты так, все хорошо будет. Веди нас, кто сильнее всех болеет, с него начнем». «Тогда с моей маленькой сестренки», – проблеял трясущимся мальчик и чуть ли не бегом припустил в сторону детской. В кроватке, богато украшенной плюшевыми игрушками, лежала девочка, примерно на год младше Марии по внешнему виду. Смертельно бледная, ротик приоткрыт, кровь на губах и подушке, дыхание совсем поверхностное. На прикосновение она никак не отреагировала, но, слава богу, еще живая. Я начал ей заниматься, а Мария спросила пацана, есть ли еще больные в квартире. Парень сначала с недоверием посмотрел на нее, но та смогла убедить в своей состоятельности. Причем без грубости. Ее дипломатические возможности меня сейчас даже больше порадовали, чем продемонстрированный уровень интеллекта. Девочка, лежавшая в кроватке, была настолько слаба, буквально на грани жизни и смерти, что я к вливанию в ее организм магической энергии подошел очень осторожно. Меня же никто не гонит. Значит, успею. Потихоньку на детские пухлые щечки возвращались краски жизни. Они порозовели, она начала глубже дышать и через несколько минут открыла глаза. Увидев страшного дядьку в непонятном облачении, она сначала хотела закричать, но к этому времени вернулся ее старший брат и быстро ее успокоил. Заливаясь слезами, он бросился обнимать сестренку, как только я встал и отошел от кроватки. «Пойдемте теперь к маме и папе», – воскликнул счастливый пацан и потащил меня в другую комнату. Проходя мимо открытой двери, я увидел Марию, которая только что вылечила младшего брата нашего проводника. В родительской спальне стояла большая добротная кровать с балдахином, там лежали 2. По внешнему виду я сначала подумал, что опоздал, но женщина вдруг закашлялась, оросив подушку свежими каплями алой крови с пеной. Я приложил пальцы к сонной артерии мужчины, он тоже был еще живой. «Я ими займусь», — сказала Мария, заходя с его стороны к кровати. «Ладно», — кивнул я и присел на край кровати рядом с женщиной. Как раз в этот момент она выдохнула в последний раз и перестала дышать. Искусственное дыхание рот в рот по понятным причинам я делать опасался, но это сейчас в принципе не обязательно. 15 сильных нажатий на грудину заставили воздух попасть в легкие и снова запустили сердце. Я даже не надеялся, что получится так быстро, в прошлой жизни не получалось. Ни мешкая, ни секунды я приложил руку к области сердца и начал вливать магическую энергию, уже не ограничивая себя в скорости. Мои усилия были вознаграждены не только мощной спариной, но и тем, что женщина снова закашлялась и стала дышать глубже. Когда она открыла глаза, я свои чуть не закрыл, и снова пришла на выручку Мария. «Ты так самозабвенно отдаешься работе, что когда-нибудь это плохо закончится», — сказала она, поделившись со мной энергией и убирая руку с моего плеча. «Ты права», — хмыкнул я, поднимаясь с кровати и пожимая плечами. «Но ничего не могу с собой поделать. Надо как-то начать себя любить, заботиться о себе любимом». «Ну, написано же в Библии, возлюби ближнего, как самого себя», — произнесла Мария мою любимую цитату. «Так вот, себя и начни, а то у тебя все наоборот получается». «А вы кто?» – перебил нашу дискуссию возглас женщины, которую я только что вернул к жизни. «Лекарь из Питера», – хором ответили мы с Марией после предварительного тяжкого вздоха. «Вам и вашим детям надо будет пить таблетки», – сказал я, вручая ей несколько облаток. «Вам с мужем по две в день, старшему парню одну, а мелким по половинке, примерно 5 дней». «Ну все, мы пошли», – добавил я, увидев в ее глазах понимание. «Будьте здоровы». «Спасибо, господин лекарь», – грянул дружный хор нам вслед. «Ну вот, так всегда», – пробубнила Мария, когда мы спускались этажом ниже. «Тебе все лавры, а я так погулять пришла. Мне тогда еще плюшевый мишка в руки полагается». «Или маленькое ведерко, совочек и формочки для куличиков», – усмехнулся я. «Рано для куличиков», – хмыкнула она. «Пасха через 2 месяца». «Из снега слепишь», — сказал я и нажал на кнопку очередного звонка. «Из снега?» — с недоумением спросила Мария. Я уже хотел ей рассказать про традиционную детскую забаву из моего детства, но в это время дверь открылась, и молодая женщина, на лице и шее которой были язвы, охнула и упала к нашим ногам. «Похоже, что ее лечил лекарь», — сказала Мария, присев возле нее на корточке. «Та самая картина возврата, как в моей деревне. Живая еще. Я тогда ей займусь, а ты смотри, кто еще есть». «Идет», — сказал я, осторожно перешагнул через открывавшую нам дверь женщину и вошел в квартиру. Быстро пробежал по комнатам, я нашел еще 2 пациентов. В одной комнате лежал, видимо, муж, лет 40 с чем-то. Другой сын в пределах 20, и тот и другой были в тяжелейшем состоянии, кожа покрыта свежими язвами. Теперь уже ежу понятно, что болезнь вернулась после вмешательства лекаря. Надо бы еще уточнить, кто их лечил. Его теперь тоже надо лечить. Почему-то я сомневаюсь, что он приходил такой же нарядный, как я. Состояние мужчины мне все-таки показалось тяжелее, поэтому я решил начать с него. Вывести полностью из этого состояния я себе цели не ставил. Стабилизирую и поставлю капельницу с антибиотиком, а сам тем временем займусь парнем. Вливание магической энергии в почти убитый чуму организм я остановил, когда ядро опустело наполовину. «А это что такое у вас?» – услышал я возмущенный вопрос пациента, когда раскладывал штатив для капельницы. «Готовлю систему для внутривенной инфузии», – сказал я. Специфический медицинский термин зачастую очень благотворно влияет на пациентов, но здесь оказался не тот случай. «Капельницу, что ли, хотите поставить?» – спросил он, подозрительно прищурившись. «Да», – ответил я и удивился, откуда он знает вообще такое слово. «А вам уже раньше ставили?» «Нет», – буркнул он. «И сейчас не надо. Слышал я про эту ересь от коллеги в Питере. Ни к чему хорошему это не приведет». «Вы лекарь?» – спросил я, осененный догадкой. «Да», – ответил мужчина. «Один из лучших в Павловске». «А вы заметили, господин лекарь?» С иронией начал я, что ваши лечебные процедуры не помогли ни вам, ни вашей семье. «Они помогли», — возразил он. «Просто надо было повторить, а я не успел». «Даже если бы успели бы, это вряд ли решило бы вопрос. Это не обычная чума, а искусственно выведенная». «Знаю, но лечится так же», — не сдавался он. «После первой процедуры жене и сыну стало намного лучше. Эта иерсиния магическим воздействием поддается совсем по-другому, чем те инфекции, о которых вы уже знаете». Она временно отступает, потом резко возвращается и становится только хуже. «Хотите сказать, что вы мне сейчас в вену соленой водички покапаете, и все станет хорошо? Иерсиния боится соленой воды?» «Не говорите глупостей», — сказал я, стараясь не раздражаться, хотя самому уже хотелось его стукнуть этим самым штативом. Не зря же говорят, что самый сложный пациент — это родственники и медики. «Иерсиния боится не соленой воды, а антибиотика, который я собираюсь вам ввести с помощью капельницы, а соленая водичка ускорит выведение токсинов из организма. Но если вы категорически против, я не буду этого делать». «Я категорически против», — сказал он с предельной четкостью, чуть ли не по слогам. «Да пожалуйста, я не настаиваю», — сказал я и начал складывать штатив обратно в сумку. «Ваше состояние уже позволяет употребить таблетки внутрь. Нужно выпить 2 таблетки сейчас, потом по 2 таблетки в день 5 дней». «Это что еще за хрень?» – возмутился мужчина с подозрением, разглядывая обладки, которые я ему дал. «Это тот самый антибиотик», – вздохнул я, уже с трудом сдерживаясь. «Вы хотели ввести мне в вену таблетки? Вам чума поразила головной мозг?» «Чего?» – у него после моего вопроса чуть глаза на лоб не вылезли. «Для внутривенного введения этот препарат есть в ампулах». Снова взяв себя в руки, ответил я и продемонстрировал ему те самые ампулы. «А раз вы не хотите в вену, тогда можете обойтись таблетками». «Я не буду есть эту хрень!» – выкрикнул мужчина и швырнул обладки об стену. «Значит, он все-таки пострадал больше всего», – пробормотал я, стиснув зубы, еще раз вздохнул и подобрал таблетки с пола. «Кто пострадал?» – не унимался мужчина. «Ваш головной мозг», – повторил я, спокойно глядя ему в глаза. «Я же вам объяснил, что новый штамм иерсиний магии практически не поддается. Лишь на время засыпает, а антибиотик убивает инфекцию. И только так можно выжить. Но если вы жизнь не мила и пребывание на этом свете чрезмерно тяготит, то употреблять антибиотики не надо. Тогда вы гарантированно попадете к праотцам, которые по вам, видимо, очень соскучились». Не дожидаясь какого-либо ответа или комментария, я убрал обладки в сумку, развернулся и направился к двери.